Проверка ценности человека через его интимные чувства, его страсти, отношение к близким людям, к духовным формам бытия, в том числе и особенно к искусству, это путь художественного исследования личности, к тому времени в русской литературе почти традиционный. Этот художественный универсализм в раскрытии человеческого чувства стал возникать у Гончарова в виде замысла еще в конце 40-х годов, но лишь после завершения Обломова он смог осуществить его. Так, в 1869 году, через 10 лет после публикации Обломова, через 20 лет после рождения первого замысла, появился последний роман Гончарова, его любимое детище «Обрыв». Начало работы над ним не сопровождалось только удачами, и одному из первых отрывков, опубликованному в 1860 году под заглавием «Софья Николаевна Беловодова», сам Гончаров справедливо дал позднее отрицательную оценку. Но уже через год публикация отрывков «Бабушка» и «Портрет» показала, что Гончаров нашел верный стиль повествования и хорошо сознает художественную цель романа. Надо сразу подчеркнуть особое значение художественной победы Гончарова, указав на серьезное препятствие на пути к ней. В 60-е годы общественное мышление писателя было сложным, к его либеральным воззрениям нередко примешивались и весьма консервативные идеи. Причиной было не его положение цензора, скорее наоборот, последнее было следствием его определенной мировоззренческой позиции. Дело заключалось просто в поправении взглядов Гончарова в период после крестьянской реформы 1861 года. Эволюция замысла «Обрыва» находится в прямой зависимости от идеологических взглядов автора. По завершении романа Гончаров писал: «У меня первоначальная мысль была та, что Вера, увлеченная героем, следует после на его призыв за ним, бросив все свое гнездо, и с девушкой пробирается через всю Сибирь. Но это бывало уже 100 раз, и меня поглотил другой вопрос, который и поставлен мною в 5-й части. Это анализ так называемого падения». Произошла, однако, не просто трансформация объекта изображения. Изменились акценты. Чувства Веры обрели иную направленность, исчезло ее противоборство патриархальным понятиям, нигилизм Марка Волохова, уходящего теперь отнюдь не в Сибирь, получил совсем иную окраску. Тем не менее, в романе есть нечто такое, что победоносно сопротивляется идейной тенденциозности автора. Это не означает, что романист обладал особой художественной интуицией. Нет, в общей системе взглядов писателя занимали и теперь занимают доминирующее место социальный гуманизм, апология высокой морали, мысли о единстве добра и красоты. Они-то и определили в конечном счете нравственно-эмоциональное и эстетическое богатство романа. Гончаров писал роман, помня прежде всего об опыте Пушкина и Гоголя, которых он считал родоначальниками новой русской литературы. Вот что писатель считал самым ценным в их опыте: художественная объективная законченность и определенность. Это высказывание писателя применимо и к «Обрыву», но оно, разумеется, не говорит об отсутствии в романе авторской субъективности. Писатель был заинтересован в ином восприятии его романа. Статья «Лучше поздно, чем никогда», содержащая автохарактеристику преимущественно «Обрыва», заканчивается замечательными словами: «У меня есть или была своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало». Внимательное чтение романа позволяет почувствовать глубокий лиризм гончаровского повествования, эмоциональную силу авторской стилевой интонации, и это тоже пушкинско-гоголевская традиция. В богатой галерее художественных характеров романа, а это главная ценность «Обрыва», образ Райского занимает одно из центральных мест. Во всяком случае, он служит самой прочной композиционной опорой всего повествования. Все происходящее в обрыве так или иначе сюжетно связано с райским или получает его активную оценку. Конечно, изменился прежний замысел. Теперь вряд ли было бы возможно первоначальное заглавие «художник». Один только образ бабушки этого не позволил бы. И все же эстетическая программа романиста наиболее полно выражена в образе райского. Райский романтик. Такова его самооценка, мнение Марка Волохова, убеждение автора. Классический образ романтика. Образ человека, чья романтическая суть выступает в каждой детали внешнего облика, а также в словах и поступках. Нервические, импульсивные переходы райского от внутренней гармонии, мечтательного покоя, к холодности и резкости – все в духе романтической поэтики, приема которой блестяще ввел автор в реалистическое повествование. Естественно, столь же контрастно отношение людей к райскому. Но почему все же преобладает симпатия, которой не чужд и читатель? Ответ на этот вопрос проясняет новый взгляд Гончарова на романтику. Прекрасные цели романтически страстных поисков райского – вот в чем дело. Пусть недостигнутые, но прекрасные. А каковы критерии добра и красоты, которые руководят райским в его проповедях? В них есть и социальный оттенок. Это ведь райский напоминает Софье Беловодовой о тяжком труде крестьян, которым оплачена ее покойная, внешне красивая жизнь. Гончаров будет потом называть райского сыном Обломова. Это так. Но герой, до того, как мы осознаем его обломовский финал, успеет сказать много истинного и прекрасного, что не удалось Илье Ильичу, и читательское сознание обогатится эстетически и нравственно. Райский, по его словам, не проповедует коммунизма, куда ему, но он зовет к активной жизни, к познанию ее. Он убеждает, что нет любви, когда человеком владеет слепая вера, когда человек не ведает страданий. Может быть, эпизодический образ Софьи Беловодовой единственно тем и интересен, что дает возможность увидеть райского в этом его качестве. Вспомним, как усилия райского вывести Софью из состояния душевной слепоты и мертвого покоя увенчиваются, как ему кажется, успехом. Его романтическое воображение торопливо рисует новый портрет Беловодовой. Красота ее осмысленна, глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих других, бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих. Да это же образ не Софьи Беловодовой, это образ самого райского, его романтического сознания. Неудивительно для натуры романтика-проповедника тяга к искусству. Жажда эстетического творчества, суть интеллектуальной природы героя, нетерпеливость и несобранность героя, бросающего кисть живописца для музыкальных упражнений, а затем для стихов или даже романа, естественны для райского. Автор трезво судит художническую импульсивность героя. Писатель-реалист хотел бы принципиально изменить эстетику райского. «Не вноси искусство в жизнь», — шептал ему кто-то, — «а жизнь в искусство». Справедливость этого призыва райский готов признать, но он все же сопротивляется этому таинственному голосу и в целом изменить свое эстетическое кредо не может. Он свои художнические требования переносил в жизнь. Как для всякой одаренной натуры, для райского жизнь выступает в некоем художественно преобразованном виде. Он отыскивал вокруг нового, живого, поразительного, чтоб в нем самом все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь. Натура райского не приемлет скучной регламентации и принудительности. Все лучшее, что удавалось ему, как живописцу или музыканту, было плодом не учительских предписаний, а своевольного воображения. Звуки и предметы, создаваемые его фантазией, вызывали чувство радости только тогда, когда казались ему живыми. Наделенный особым душевным и художническим зрением, он мог угадать в юноше, презираемом всеми за внешнюю нерасторопность, творца прекрасного. Гончаров поэтизирует в Райском такое душевное состояние, которое он называет страстью, и которое для самого героя есть высшая эмоциональная точка жизни. Во всем этом видны пушкинские мотивы. Для великого поэта человеческие натуры в своем бытии имели один водораздел. С одной стороны, естественность, непосредственность, живая стихийность, а с другой — искусственность, придуманность форм существования. Отсюда его антитезы — юный Альбер, скупой рыцарь, Моцарт, Сальери. Эта пушкинская поэтизация естественности проходит лейтмотивом в русской литературе даже в XX веке. Она своеобразно повлияла и на изображение Гончаровым художника-романтика. Романтическая натура Райского вполне объясняет его общую концепцию желаемой жизни. Мы уже знаем, что Райский видел контрасты действительности, но ее суровая разладица оскорбляла его чувства, он молился гармоническому целому. Отметим при этом, понимая ежеминутные противоречия между действительностью и красотой его идеалов, Райский страдал за себя и за весь мир. Относительно всего мира это, конечно, чистая фраза, каких немало у романтика. А что Гончаров? Он не смеется над Райским. Легко заметить полную солидарность автора с эстетическими идеалами героя, который, например, так представляет художественное целое. Явится цель и необходимость создания, когда все лица выльются каждая в свою форму, как живые дохнут, окрасятся колоритом жизни, и все свяжется между собою эту необходимостью и целью. Так что, читая роман, всякий скажет, что он был нужен, что его недоставало в литературе. Через восприятие Райским окружающего провинциального мира передана сама художественная суть обрыва. Райский ловил в этом океане молчания какие-то одному ему слышимые звуки. Не так ли и автор открывал для читателя неведомое? Есть и более зримая эстетическая перекличка Гончарова и главного персонажа его романа. Райскому, временами трезвеющему до предела, вдруг хотелось писать скуку. Рождался и убедительный аргумент: если скука лежит в самой жизни, то и скука может и должна быть предметом мысли, анализа, пера или кисти. Трудно ли угадать здесь эстетику самого романиста? Как художник Райский не состоялся. Роковую роль сыграла обломовская пассивность воли, объясненная в романе живописцем Кирилловым резко социально. Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, сочинять, рисовать, чертить и ваять. Вам недостает мужества и недостает еще бедности. Но бесспорно его нравственные достоинства, которые выразились достаточно отчетливо, особенно в сфере личного интимного чувства любви. Гончаров и тут вполне солидарен со своим героем, когда тот говорит о многообразии форм любви. Роман прекрасен поэтизацией великого богатства сердечного чувства, страстей.